прогнила насквозь, мы не те, ни другие. Зато на следующий день перед нами оказался вполне неплохой договор. Ну это если ты самоубийца. Вы указали, что аристократы могут, а не обязаны платить нам по закону зоны. Вновь я порвал документы и прогнал Глеба, но он вернулся вечером. Зачем убрали процент дохода, который они должны отдавать? Возмутилась бабушка и порвала бумаги. В итоге все это продолжалось долгие 8 дней. Я уже сбился со счета, сколько Глеб ездил к нам. Он даже квартиру в Магнитогорске арендовал и общался с Москвой по телефону, консультируясь с ними. И мы их все же добили. Ну вот, другое дело, заулыбалась бабуля. Теперь весь Восточный Урал будет платить 10% своего дохода, либо отдавать техникой и припасами. И вся фронтовая территория переходит под мой контроль, становясь частью герцогства, добавил я. Ну и все аристократы, которые бросили эти земли, становятся моими вассалами. Я подписал бумаги и передал заметно постаревшему мужчине. Ему пришлось нелегко. 8 дней стресса и проблем. Но ни мне, ни бабуле его не жалко. И вот, он наконец-то уехал. А я увеличил свои владения в 4 раза. Казалось бы, зачем мне территории в тумане? А кто сказал, что там всегда будет туман? Глава 16. Руины базы крепости Фронтира 5. Аж сердце кровью обливается, сказал Хосе, когда мы подошли к тому, что осталось от крепости. Новая база будет лучше и больше, я кинул взгляд на роботов, которые уже приступили к разбору завалов. Лазерными резаками разрезали железобетонный металл, а манипуляторами хватали получившиеся кубы и везли в корабль. Наномашины-репликаторы все переработают и сделают из обломков стройматериалы. Так что корабль на ближайшее время занят. Все его мощности будут расходоваться на стройку. Людей и строителей здесь было мало. Дураков, которые сунутся сюда, почти не было. Прошлых 2 раз им хватило, как и потерянной техники. Но думаю, там это понимали, когда давали мне это задание. И хорошо, что я заранее построил 2 сотни роботов. Точнее, они сами себя построили, но это детали. Сейчас роботы суетятся, очищая территорию от мелких обломков, а люди на технике разгребают большие завалы. Но главное, это то, что внизу. «Жень, ты как?» – спросил я через внутреннюю связь. «Матерюсь, много матерюсь. Какие-то уроды тут все поломали. Предсказуемо. Но ты ведь починишь?» «Конечно, я и не сомневался. У нее есть инженерный сканер, схемы от Ларри и вся мощь возмездия. И нам очень нужен этот реактор, как и серверная. Но ее не осталось. Увезли все. Остались лишь реакторы и всякий хлам на подземном этаже. Это все, что осталось от базы. Впрочем, подземный этаж тоже потрепало. Но главное, что геотермальный реактор можно восстановить. Без него все стало бы куда сложнее. А так, уже через 5 часов реактор заработал, и мы протянули кабель от него до возмездия. Это существенно снизило расход энергии, все же даже роботов нужно было заряжать, и энергии они тратили тьму. А на охрану встали они, мои новые красавцы, тип 7 ликвидатор, тяжелые бронированные роботы-пограничники, интернет, примерное такое, но без ракетной установки, и окрашены в белый цвет. В высоту они были 3 метра и представляли собой мощное бронированное шасси на крепких ногах, загнутых назад, и приплюснутый корпус туловища. Справа был мощный пулемет, способный порвать даже броню ГРАС-штурмовика, а слева – скорострельный миномет. Для них будут построены аванпосты, где роботы смогут подзаряжаться и пополнять боезапас, а управляет ими Дейрм. Он неразговорчивый, и его дело управление роботами до сражения. Остальное ему не интересно. «Мать моя родная», – поражался Хосе, глядя на вышедших из тумана здоровяков. «Они, конечно, поменьше наших старых машин, но, уверен, их будет много. Надеюсь на это, я мог лишь вздыхать. Тут все зависит от поставок серого когтя. Роботы работают за счет их микрореакторов. ХМ, тогда нужно добыть больше ядер? Да, но потом. Сейчас там слишком опасно. Но это пока. У меня был план сделать сканирующее устройство. Что-то вроде автономного модуля. Оно будет работать все так же в связке с кораблем, но им смогут пользоваться обычные люди. Тогда мои люди смогут находить врагов в засаде, ну и вообще сканировать территорию. Но сперва, конечно, модернизация оборудования. Броня Хосе, конечно, хороша, но не настолько, насколько нужно. У меня слишком мало людей, чтобы ими рисковать. В общем, роботы встали дозором. Гвардия и бойцы Хосе также встали здесь лагерем, а Клинок будет патрулировать округу. Впрочем, чем я и занялся, но не совсем патруль. Мы просто прошлись по границе и устроили террор патрулям ГРАС. Нам попался носорог, но мы его выбили первым. А еще прилетала муха, но не смогла улететь. Зато я смогу ее утащить и вызвать транспорт. 50 миллионов на дороге не валяются, знаете ли. Так и прошло несколько дней. База строилась, жуки подвергались террору и безуспешно пытались меня поймать. А потом меня пригласили на открытие нового завода. Нового старого завода, если точнее. Он был закрыт много лет назад по приказу Железнякова, который искоренил весь ОПК герцогства, дабы было проще завладеть этим самым герцогством. И вот сейчас весьма крупный завод, имеющий свою огороженную территорию, склады, гаражи и даже плавильню, был вновь запущен. Главное было запустить производство, а ремонт, сказал директор завода, бодрый, но древний седой старик и посмотрел на стену, исписанную граффити, подождет. Сперва нужно вооружить наших солдат. Соглашусь, это в первую очередь. А шли мы вдоль первой сборочной линии, точнее жалкой пародии. Автоматизации было лишь 30%. Сейчас мы восстанавливаем оборудование, а пока это делается, собираем доспехи вручную, объяснял старик, а я смотрел, как группа мужчин занимается сборкой экзоскелета. Чуть дальше на нескольких станках группа стариков паяли электросхемы. Также продолжаем собирать старую команду. Это нелегко. Мало кто хочет ехать сюда. Опасно, а у всех семьи. Можно предложить больше денег. Но думаю, как достроим стену, станет легче, ответил ему и бросил взгляд на то, как по конвейеру идут различные детали. Но конвейер здесь идет по кругу. Туда докладывают детали, когда кончаются, и все их берут. Ну и кладут на линию, когда что-то собрали. Хорошо, я попробую что-нибудь сделать, а также он взял с конвейерной ленты прямоугольное металлическое устройство. Эти аккумуляторы, что поставляет Соколов, имеют КПД чуть более 50%. Это никуда не годится. Пока что это лучшее, что есть, покачал я головой. В идеале возобновить собственное производство. Да, вздохнул старик. Попробую что-нибудь придумать. Далее мне показали несколько готовых образцов, и я опробовал один из них, но особо нечего комментировать. Оно примерно, как у Папас, только хуже. Ну, это лишь базовые модели для отладки производства. Но даже это хоть что-то, ведь многие мои гвардейцы такого снаряжения не имеют. В целом я остался доволен. Постепенно выйдем на более современный уровень и нарастим производство. А там, глядишь, и на внеземные технологии перейдем. Вечером же у меня были гости из Москвы. Им я продал несколько кристаллов за хорошую, для меня, сумму. Богатеи не сильно торговались, так как им нужно было срочно. Так я заработал несколько миллиардов, что очень кстати, ведь стена поглощает просто прорву денег. Ладно, не только стена. У меня везде строятся заводы, аванпосты, и я трачу кучу денег на зарплаты людям. Но из приятного, выручка за продажу стали выросла на 17% за счет увеличения производства. В следующем месяце, уверен, выручка вырастет еще больше. Или нет, все же я сам у себя по себестоимости покупаю огромное количество стали. Стена, корабль, крепость, роботы. Но все это уже не важно. Сейчас я был в кровати и наслаждался отдыхом после тяжелого рабочего дня. Человеческому телу и разуму требуется качественный отдых. Прямо как линкору регулярное техническое обслуживание на верфи. А в моих объятиях лежала котя. Екатерина, молчунья. Тип. Человек-мутант. Состояние. Сон. Энергоядра. 6-2 лиф в час. Энергоемкость. 230-239. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены множественные мутации, вызванные повреждением ДНК. Предположительно, мутант в третьем поколении. Внимание! Обнаружено скрытое заражение, 3%, и повреждение ДНК, 5-4%. Уже скоро ты вылечишься, улыбался я этой невысокой девушке. Да, жду не дождусь, почти как кошка мурчала она, разместившись у меня под бочком. Я уже месяц маску не снимала, боюсь узнать, что там, станет тебе сюрпризом. Я погладил ее по обнаженной спине, точнее, попытался, но достал лишь до задних полушарий. Будешь трогать меня там, я возбужусь, на маске девушки появился восклицательный знак, хотя уже поздно, сам виноват. Устал ты, не устал, меня не волнует. Котя была страстной девушкой и любила все держать под контролем, так что и сверху обожала быть. Но я тут придумал один трюк хитрый. Ох-ха-ха, что это? Удивилась та. модуль кожный панцирь БМ-4 на минимальном воздействии, а также полевой медик из ЖЭС. Не стоит, меня и так все более чем устраивало, а тут у тебя прямо дубина, которой убивать можно. Больше не значит лучше. И откуда такие сведения? Поинтересовался я да прищурился. Семейная мудрость, заявила та и рассмеялась. Да и там действительно стало что-то страшное. Отменил действие большинства модулей, и мы просто наслаждались друг другом, пока не устали и не уснули. А на следующий день у нас был 5-часовой концерт в Челябинске. Большой зал на 10 тысяч человек и 2 выступления по 1,5 часа с перерывом на отдых. Заработали мы 20 миллионов. Хорошие деньги даже для герцога. После концерта мы поужинали в ресторане и на ночь остались в отеле. Вот только, мне, наверное, на ковре спать придется, вздохнул я, смотря на женщин, разместившихся на большой кровати. Но вдруг с нее спрыгнула Вася и, став волком, приземлилась на пол. Она легла на пол и приглашающе помахала хвостом. Так что под ворчание женщин лег спать с волчицей. А утром мы пошли в парк аттракционов. Я не особо понимаю, что в этом веселого, но мне нужно было быть, просто быть, женщины же сами развлекались, но почему я так вымотался-то, и когда ехали домой, я уже почти засыпал, вот только, пользователь, на вас сейчас нападут, услышав голос Ларри, тут же очнулся, девчата тоже были готовы, а ехали мы в микроавтобусе, здесь и инструменты все наши и вещи, за рулем Настя и все, охраны нет, оружие тоже, зато впереди, из деревеньки, что расположено в 60 километрах от Челябинска, показалась группа ПТРов. Они прятались за домами и сейчас перекрыли нам дорогу, но также позади двигалось несколько больших фургонов. Они ехали близко друг к другу, почти притираясь боками, и полностью заблокировали дорогу. Съезжать на бездорожье не вариант, уже апрель, тут слякоти не проехать. Вперед, тарань, котя, барьер, всем держаться. Мы рванули вперед, а ПТРы открыли по нам огонь. Котя же поставила барьер, сделав его в виде треугольника. А затем мы врезались в проем меж ПТРов, слегка оттолкнув их и проехав. Котя быстро растянула барьер на всю машину, дабы нас не пристрелили, а я, открыв дверь, начал бить электрическими разрядами из перчатки КДВ БМ-1. Так я скрою, что могу еще и электричеством владеть. Я поразил пулеметчиков, и мы поехали дальше, а также отправил сообщение в ЦСБ. Пользователь, здесь установлен источник помех, но достаточно слабая модель, и мы уже почти выехали из радиуса действия. Если желаете, можно перенести боевых роботов. Нет, уходим. Они только и ждут, что мы начнем бойню в деревне. Тогда пострадают гражданские, я посмотрел, и враг не выезжал из деревни. Вот только, Насть, останови. Машина остановилась в 1,5 километра от деревни, а затем в моей руке появился глаз. Он полетел к деревне, но по нему открыли огонь и сбили. Тогда я перенес еще 2 и отправил повыше и уже оттуда к деревне. Нападавшие начали стрелять, а рядом со мной уже стояла Нина и распевалась. Всех жителей заперли в подвалах, сказала девушка после применения своего дара и рассердилась. Они совсем страх потеряли, такой беспредел творить. В этот момент сбили еще один глаз. Но, пока они их сбивали, другие глаза, которые были телепортированы прямо в деревню, уже все осматривали, заглядывали в окна, в открытые двери и осматривали дома. Солдаты действовали весьма грубо, много что сломали, порушили, и мы даже нашли следы крови. Похоже, кому-то разбили нос. Понятно дело, что это, вероятно, наемники. Железняков подставляться не будет. Но откуда у наемников БТР? И вдруг на один из 2 ПТРов запрыгивает Белла, вышедшая из камуфляжа, и разрубает пулеметчика, а затем выбрасывает труп и запрыгивает внутрь. На второй БТР запрыгнула серая волчица и тоже проникла внутрь. Мы поехали обратно в деревню, дабы освободить людей, ведь если потом их всех убьют, могут сказать, что Кузнецов испугался и бросил их. К тому же мне важно захватить ПТРы. Они – улика. Мы доехали до машин, и, пока котя поддерживала барьер на автобусе, я выскочил, но, господин, там, Дарья указала в сторону леса, туда шли данные. Я проследил за ее рукой, и Ларри тут же начал делать снимки, быстро обнаружив врага. Там, на небольшой лесной полянке стояли 3 внедорожника и что-то вроде станции связи. «Премия», — сказал я слово, вызвавшее мгновенный оргазм у Дарьи. А сам, оставив женщин зачищать деревню, подскочил, и на мне появился телепортированный черно-серебряный комбинезон, который тут же раздулся мышцами, а следом и белая броня появилась. Я рванул на огромной скорости, несясь к ругающимся людям, которые к моменту моего прибытия уже начали собирать вещи, чтобы сбежать. Видимо, девчата уже почти зачистили деревню. Быстрее. Он как-то вызвал подмогу. Сюда уже летят. Торопил, судя по всему, командир отряда. Говорил он на египетском и имел темный оттенок кожи. Мужчин же было семеро. Все одеты в легкие бронекостюмы. И тут они увидели меня. Это еще что за черт? Убейте. Я специально позволил им первым атаковать, дабы был официальный повод убить их. В моей правой руке заискрилась металлическая перчатка. Подбежав к автоматчику, который выпустил в меня половину магазина, я хлопнул по его шлему, вырубая мужчину. Тварь. На меня набросился воин с мечом в руке, но я отбил меч рукой и кулаком ударил по груди. Электрический разряд вырубил всю электронику брони и поджарил мужчину. После этого я на огромной скорости бросился вперед на двух автоматчиков. Они начали стрелять, но я прыгал из стороны в сторону и в четыре прыжка долетел до них. Один из бойцов выхватил крупнокалиберный пистолет, но не успел выстрелить, как получил электрическим кулаком в грудь. Второй же попытался меня повалить, но поджарился от электрического разряда и рухнул. Моя броня отлично проводит заряд шокера. Оставшиеся три. Двое попытались убежать в лес, а третий залетел в машину. Но я вырвал дверь и поджарил мужчину. Беглецы же не смогли далеко убежать, как и скрыться от меня. Всех я притащил на поляну и связал. Пользователь, приближается вертолет. Понял, в моей руке появился сигнальный пистолет, и я выстрелил. Вскоре приземлился боевой вертолет губернатора, а с ним и спецназ. Герцог, что у вас тут происходит? Это что у вас тут происходит, губернатор? Нахмурился я, сняв шлем. На меня средь бела дня нападают, а деревенских взяли в заложники. Захар Георгиевич, который, к слову, был в обычной одежде, нахмурился, а когда мы прибыли в деревню, схватился за голову. Ну, во-первых, в фургонах были солдаты в боевых костюмах. Правда, это дешевая устаревшая фигня, как выразилась Вася, но их было 40. Но ключевое слово было. Белла всех порубила на части, и следом мы с губернатором да Катей начали вызволять людей. «Нет, не бейте нас!» – раздался крик, когда мы начали открывать дверь одного из подвалов. «Успокойтесь, пожалуйста, все уже закончилось», – ласковым голосом сказала Катя, и люди тут же успокоились. Благодаря ее голосу, мне кажется, можно успокоить кого угодно. В подвале обнаружились две женщины и немолодой избитый мужчина. Мы вывели их и осмотрели. К счастью, сильно они не пострадали, как и их дом. И дальше мы осмотрели все остальные дома, вызволяя людей. Я все снимал на камеру. И нет, на откуп губернатору не оставлю. Если он в течение 3 дней не даст мне ответ, я буду писать жалобу царю. И тогда карьера губернатора будет под большим вопросом. Так что вскоре мы продолжили путь домой. Вы молодцы, спасибо всем, поблагодарил я девчат. Лишь одна я оказалась бесполезной, вздохнула Женя. Исправим. Есть одна идея. Дома обсудим, улыбнулся ей. У границы нас ждали птры, но уже наши. И в сопровождении мы доехали до города, а затем к нам приехали следователи из ЦСБ. Им я передал видеоматериал и дал показания. Правда, были и вопросы. Откуда я узнал, где они находятся? Это просто. Перехватили радиосигнал, ответил я на вопрос следователя. А находились мы в комнате для гостей. У вас есть еще вопросы? Да. Кто, по вашему мнению, мог устроить засаду? Как? Кто? Тот же, кто и посылает ко мне убийц, террористов и прочих нехороших личностей. Герцог Железняков. И если на него не найдется управа, я буду вынужден объявить ему войну. Войну? Но Фронтир, опешил тот. А что, Фронтир мешает Железянкову нападать на меня? Да, я знаю, что прямых улик нет, но также все прекрасно понимают, кому это выгодно и кто за всем этим стоит. Я вас понял, Сергей Кириллович, и пока прошу не горячиться. Вы взяли достаточно пленных, мы попробуем выяснить, кто они и кто их нанял. К сожалению, шансов, что вы хоть что-то обнаружите, очень мало. Железняков не оставляет улик и грамотно подчищает хвосты, но обещаю пока не горячиться. Благодарю. Мужчина поднялся, и я проводил его. Ларри, ты уже изучил территорию Железнякова? Да, пользователь. Его резиденция – это настоящая крепость. Крайне не рекомендую использовать возмездие. Там сильное ПВО. Представляю. И нет, я не собираюсь возмездием рисковать. Сделаем иначе, но не менее масштабно. Для начала нужно было нормально подготовиться и скопить достаточную армию. Железняков, как и большая часть аристократов, не имеет права иметь что-то мощнее Птра. Но, учитывая, что Железняков думает о законе, можно ожидать даже тяжелую артиллерию. Так что нужна хорошая армия. И при этом, чтобы не напали жуки, либо нужен очень сильный диверсионный отряд, который сможет прорваться и пленить герцога. Другой вопрос, разрешат ли мне начать войну родов. Одно дело, это нападение, как сегодня было, а другое, официально, армия на армию. Неофициально я не смогу вывести армию. Это будет сродни терроризму и измене. Одна ошибка, и на меня обрушится вся мощь царской думы, штаба и шестерок Железнякова. А если добавят и жуки, вообще весело будет. Было бы проще устроить орбитальную бомбардировку. И жуков бы убил, и всех врагов. Но рано. Пока еще рано для такого. Сейчас же мне нужно строиться, улучшаться и укрепляться. И как раз утром поступила новость. Тюрьма была достроена. В Магнитогорске была своя большая тюрьма, но ее почти уничтожили жуки, а заключенные стали мутантами. Здесь почти никто не уцелел. И вот, я снес здесь все, кроме стены и башен. Сейчас здесь было лишь несколько бетонных коробов. Один – казарма для охраны, а второй короб – электростанция. И вот сейчас, наша тюрьма-электростанция была открыта для новых заключенных. Были приглашены журналисты, чиновники, а также губернатор. Последний выглядел так, как будто не спал всю ночь, а может и не будто. Но это мероприятие было запланировано уже давно, и просто так не приехать Захар Георгиевич не мог. Лучшие умы рода день и ночь работают над тем, где и как получить энергию. Все же, думаю, вы прекрасно понимаете, что роботам, которые защищают фронтир от жуков, нужна энергия. И вот, я указал на высокие колбы с металлическим дном и одной стенкой. Они были до потолка и прятались в нем, и этими колбами было заставлено все помещение, а именно 6 рядов по 20 единиц. Второй и третий ряд прислонены металлическими стенками друг к другу, так же, как и четвертый с пятым. Это биоэлектростанция. Пусть эффективность оставляет желать лучшего, и было бы больше пользы, если бы заключенный одаренный самолично отдавал энергию, но здесь, в этих реакторах, они будут безвредны, нет более нужды усиленно их охранять, итоговая экономия и прибыль перевешивают все недостатки технологии, ну а технологию мы подтянем. Вопросы, я обратился к журналистам, которые смотрели на это с открытыми ртами и, видимо, считали меня злым гением. А это безопасно? Спросила одна девушка. Полностью. Я самолично 20 часов провел в одной из таких. Выспался просто отлично. Улыбнувшись, погладил стекло капсулы. В зависимости от настроек можно отдыхать, спать или впасть в кому. Но, как вы видели, здесь еще ничего не построено, так что пока будет лишь кома. Значит, они весь срок будут просто спать? А в чем тогда воспитательный момент? Как они тогда будут перевоспитываться? Спросили у меня. С помощью кошмаров. Импульсами в мозг мы вызовем у людей кошмары. Поверьте, после месяца непрерывных кошмаров, даже самый бунтарский заключенный взмолится, лишь бы сюда не возвращаться, ответил я с улыбкой. Вопросов было много, и про возможные побеги, и про этичность таких тюрем, и много другое. На что я показал им, как обычно содержатся особо опасные одаренные. Их едва ли в металл не вмуровывают. Так что моя тюрьма очень даже этичная. А потом под камерами журналистов завели первую партию людей. Они выглядели напуганными и даже сопротивлялись, но всем вкололи успокоительное, так что люди были вялые и слабые. А я что ж, 15 телей в час, это вполне неплохо. Но это лишь начало. В царстве слишком много проблемных людей, которых нужно перевоспитать. А за это они поделятся со мной энергией. Сами того не осознавая, они помогают в войне против вторженцев. Ну и самое главное, деньги. За содержание этих заключенных мне платит страна, причем неплохие деньги. И благодаря этой энергии, продолжил я свою речь, глядя на людей в капсулах, полных полупрозрачной зеленой, даже скорее желтоватой жижи, мы быстрее достроим стену и победим инсектоидов. Так что, если вы желаете помочь нам в войне, отправляйте сюда заключенных. Договорить я не успел. Взревела сирена. Жуки. Мрах. Глава 17. Где-то на юге герцогства. Взрывов было столько, что Хосе аж присвистнул. К счастью, армейские не кинули нас, как того опасался Хосе. Авиация хорошо прессует жуков, которые решили ударить и по герцогству, и по строящейся базе. Но туда они отправили небольшие силы, а в герцогство раз в 10 большие. И, к нашему счастью, у нас есть визуальный контроль и координаты всех целей, как и видеофиксация работы авиации. Кучно пошло, хохотал Хосе, наблюдая за взрывами вдали. «Мы стояли на небольшом холме, откуда открывался обзор на приближающихся жуков. Кассетные боеприпасы и напалм падали на твари огромным количеством, разбивая их ряды. Похоже, они не привыкли, что, куда ни сунься, везде глаза», — ухмылялся кубинец. «Пусть привыкают, в будущем будет еще веселее». Я внимательно следил за всем полем боя, но все казалось мне слишком неправильным. А потом началось. «От, твари!» — выругался Хосе и побежал вниз, к машинам. «А я за ним. Нас перехитрили. Грас заставили самолеты отстреляться и вернуться на базу, и после этого из тумана вылетели мухи. А я напомню, внутри них десант. Дюжина мух, жужжа, начала разлетаться по герцогству. Мрах, у нас же почти нет ПВО. Хосе и Алиса, вы к шахтам. Остальные к Львову, я на электростанцию». Мой клинок рванул к электростанции, благо, еще было время, а герцогство уже было в состоянии тревоги. Люди должны были уйти в убежище, а армия поднята на уши, лишь бы успеть. «Поселок Бреды, быстрее!» — рявкнул крупный мужчина с пышной шевелюрой. Он был облачен в броню, а шлем лежал рядом. Внизу же, под стеной крепости, суетились простые люди. Работники завода стройматериалов и шахтеры на машинах, автобусах и просто пешком перли в крепость, по форме напоминающую звезду. Солдаты уже стояли на стенах, а несколько ПТРов прикрывали людей и располагались в разных частях почти очищенного от разрушенных домов поселка. «Летят!» — раздался крик, и граф Львов выругался. «Система ПВО — эта штука дорогая и еще недавнему барону не по карману. Да и то, ПВО в основном использовалось против десантных капсул жуков, никак не против летающих монстров. И вот, три мухи летели прямо сюда. Твари знают, что дальше ничего нет», — выругался Мирослав Львович. «Ведь дальше были лишь брошенные селения и Магнитогорск, но у того имелась своя ПВО, пусть и не шибко сильная, но издалека сбить кучку мух она была способна, и об этом жуки прекрасно знали». Надев шлем, сильный одаренный рыкнул, а бойцы, стоявшие рядом с ним, приготовились биться. «Слушать меня всем», — громко произнес Львов по внутренней связи, но сообщение также дублировалось на динамике крепости. «Из данных, которые нам предоставил герцог, мы знаем, что эти твари могут нести в себе десант, предположительно, что-то сильное. Готовимся к воинам или белым уродам. Мухи же глаза да крылья, туда стреляем». Несколько сотен бойцов готовились встречать врага. На стенах были установлены мощные пулеметы, а ПТРы загнали в центр крепости и выстроили кольцом, ибо враг может сбросить десант прямо в крепость, на головы людям. И вот начали подлетать мухи. Они пошли на снижение, а хоботки пушки, расположенные по бокам и на брюхе, уже напряглись, готовые выплевывать кислоту. «Глазами не хлопаем, не дайте в себя попасть этой херней. У кого там ракеты, херачьте». По приказу Львова, три ракеты из ПТРК, которые бережно хранили для штурмовиков, полетели в мух. Те в свою очередь выстрелили какими-то сияющими шариками. «Тепловые ловушки», — удивился Львов и ухмыльнулся, когда одна из мух была сбита ракетой. Она летела впереди, поэтому и не успела понять, что ракеты не имеют наводки. Две остальные мухи рванули в стороны. По ним тут же ударили из пулеметов, но поразить тварей было нелегко. Слишком уж ловко они маневрировали. Первая же муха, упав, перекатилась и болезненно запищала. Половина ее головы была разорвана, и сломались крылья. Но тут же из тела мухи начали вылезать грас-пехотинцы. «Млять!» — выругался аристократ, ведь пехотинцы были теми еще мерзкими противниками. Но сейчас главным были две другие мухи. Несмотря на шквальный огонь и раны, они влетели в крепость и, поливая всех кислотой, начали сброс десанта. «Бейте, твари!» Внизу чисто, все гражданские уже скрылись. Кричал Львов и спрыгнул со стены. В его руках были два мощных топора, и они засияли от влитой в них эли. ПТРы тем временем сбили вторую муху, и она списком упала на крышу казармы. Но пехотинцы продолжили лезть из нее и, заняв крышу, открыли огонь из плазменных винтовок по ПТРам. Броня машин тут же покрылась множеством красных пятен. В ответ по жукам били пулеметами. Но сперва одного стрелка прожгли плазмой насквозь, затем другого поразили кислотой. Последняя муха непрерывно изрыгала кислоту в виде крупных сгустков, и легкая солдатская броня не была способна выдержать ее. «Да сдохните вы!» — выкрикнул Львов, подбегая к приземлившемуся пехотинцу. Тот еще не успел вскинуть оружие, как топор отсек руку жука, а затем и голову. Сил это отнимало немало, как и энергии, но сейчас было не до экономии. Каждый пехотинец может убить от 10 и более солдат. Только граф убил жука, как получил в спину кислотным плевком. Но он проигнорировал это и побежал на второго пехотинца. Жук уже вскинул винтовку и выстрелил в Львова. И пусть с трудом, но мужчина успел изогнуться, пропуская сгусток плазмы. А затем метнул топор, поражая оружие жука. Плазменная винтовка взорвалась, повреждая жука и топор. А миг спустя Львов вторым топором отсек монстру голову. Но не успел он кинуться к следующему врагу, который сейчас расстреливал БТР, как позади раздался грохот. Последнюю муху сбили, но мужчина не обращал внимания, ему обо всем докладывали по внутренней связи. Поэтому он зарубил третьего жука, потом еще одного, а затем обернулся. Пехотинцы из первой мухи с легкостью забрались на стены. Их ноги вонзались в железобетон и поднимали тяжелую тушу. Солдаты же мало что могли сделать этим бронированным чудовищем. Поэтому на том участке стены уже виднелись трупы с прожженными телами. «Проклятие!» – выругался Львов. С крыши все еще продолжалась пальба, и теперь еще и на стене стрельба. Да и внутри крепости пехотинцы разбежались. «Убьем всех тварей, отомстим за павших!» – рявкнул он. И в этот момент на стену упал трехметровый шагающий робот. Его правая рука пулемет открыл огонь, снося трех пехотинцев, а левая минометом выстрелила по крыше, убивая и сбрасывая тварей. Также сверху полились лазерные лучи. «Кузнецов!» – осознал граф. А затем не на шутку удивился. Из брюха вертолета вытянулись манипуляторы и стали хватать людей. Казалось, они уже все, покойники, но нет, одного за другим они похватали и утащили внутрь. Каждый из тех, кого еще могли спасти, оказался в биоэлектростанции. Все же, помимо выработки энергии, эти капсулы использовались и для спасения жизни. Один за другим солдаты оказались в прозрачных капсулах с металлической стенкой, верхом и низом. Вот верх капсулы был открыт. Через тоннель туда и было доставлено тело. Солдат упал в жижу и был зафиксирован мини-манипуляторами внутри капсулы. А затем запустилась программа сохранения жизни. Сделав здесь свое дело и забрав робота, возмездие полетело дальше и поддержало Хосе с командой. А тем временем, поселок Сибай, угольная электростанция, 9903 и компания, «Убью», рычала Белла, разрубая пехотинцев, высадившихся на территории объекта. Пять мух мы сбили лучами, но одна успела долететь и перелететь через кольцо стены. Но они были на Изабель, мы же совместно с охраной отражали нападение остальных пехотинцев. Здесь было пять десятков солдат, большая часть из которых, это новобранцы, но стоит отдать должное, пусть неумело и немного паникуя, но оборону они держали. И главное, что не побежали, когда узнали о приближении жуков. «Держимся, они не залезут», — громко говорил я, стоя на стене в своей новой броне. «Выбиваем оружие, и тогда они станут беспомощны». Пехотинцы собрались в большую группу из четырех десятков особей и приближались к стене. В нас летела плазма, в клинок, который атаковал их сбоку, тоже, но броня держалась. А хотя она была рядом и держала перед нами мощный барьер, также рядом стояла Нина и готовилась к атаке. «Огонь!» — приказал я, когда враг зашел на дистанцию оптимальной стрельбы. Пять десятков автоматчиков тут же открыли огонь и застрекотали настенные пулеметы. Но ничего серьезнее здесь не было. У нас попросту не хватает снаряжения и боеприпасов. Едва роботов удается обеспечить, а тут нападение на тыловой объект. Такого мы не ожидали. В нас летела плазма, и котя морщилась, внизу бушевала Белла, но, судя по всему, она уже почти закончила. «Я готова», — сказала Нина, закончив распевку. «Рано еще, ждем. Давай». Только жуки почти добрались до стены, как Нина издала крик. Ее сила конусом ударила по жукам, и более двух десятков тварей попадали. Некоторые замертво. Хм, сила Нины постепенно растет, и это радует. Особенно, что она учится использовать голос не только для пения, но и для атаки. Теперь на это тратится меньше сил, а эффект лучше. Солдаты же, взревев и воодушевившись, начали выбивать оставшихся жуков. Но тут и клинок нам помогал. «Я закончила!» Раздался крик Беллы, и она, перепрыгнув через стену, которая в высоту была примерно 6 метров, рванула на жуков. Ее клинки легко разрубали тварей, оставшихся без оружия. «Здесь закончили!» Я обернулся к командиру охраны. «Трупы жуков не трогайте, а так можете отдыхать. Враги пока далеко». «Понял. Спасибо вам, герцог, мы уже с жизнью попрощались». Гарнизоном станции командовал опытный ветеран, Он и держал всех в ежовых рукавицах и не позволил новобранцам сбежать, снаряжен же в легкий бронекостюм. Впрочем, как и все здесь. Но ничего, вскоре у моих бойцов будут нормальные боевые костюмы и оружие потяжелее. Такого больше не повторится. Враг обманул нас, но более у него это не выйдет. Мы быстро покинули электростанцию и направились на перехват отрядов жуков, которые рассыпались на малые группы. И если технике тяжело двигаться по слякоти да мокрому снегу, то шагающим роботам вполне нормально. Поэтому стражи перехватывали все группы скаутов, а твари покрупнее взяли на себя клинок и возмездие. Расстояние до города большое, и пусть вражеских отрядов было много, почти сотня, но мы знаем, где они находятся, ведь за каждым отрядом следовали минимум два глаза, так что ближе к утру последний жук был уничтожен. Тревогу же мы отменили сразу после уничтожения всех мух, и домой возвращались на автомате. Мы спали в клинке и проснулись в нем же, но уже в гараже. Разве что Дарья проснулась раньше всех и, утащив Хами, уже приготовила нам обед. Голод был такой, что мы ели как не в себя, а Ларри докладывал. Львов отчитался о четырех погибших и множестве похищенных, андроид Дворецкий стоял рядом и говорил не сильно быстро, чтобы мы успевали и слушать, и есть. Похищенные же находятся в крайне тяжелом состоянии, но господин Константин Иванович уже подготовил госпиталь. Хорошо, а что по бойцам Хосе? Кроме повреждений брони и техники, ничего серьезного. Гараж уже заканчивает ремонт. Понял. Спасибо, я перевел взгляд с андроида на большегрудую горничную. Даш, помоги потом в госпитале.